Лагерь – хорошо. А если их много? Лагерь, спортивный или молодежный ли, всегда хорошая возможность и отдохнуть, и чему-то научиться. Поэтому многие летом отправляются в лагерь. Но вот лето заканчивается, взрослые возвращаются с морей, а дети – из лагерей или из лагерей. С лагерем наши соотечественники познакомились не так уж и давно, в XVIII веке, но не сразу. Сначала писали «лагор», потом «лагар», и только в уставе воинском 1716 года появилось знакомое нам слово «лагерь». Так называлось, как, впрочем, называется и до сих пор, временная стоянка войсковых частей за пределами населенных пунктов. Это слово в его военном значении пришло к нам из немецкого языка. Там тоже есть «лагер» от «лиген» — «лежать». По-немецки «лагер» — это еще и склад, и постель, и залежи. Другие языки позаимствовали свои лагеря из латыни. Английское «camp», французское «camp», итальянское и испанское «campo» восходят к латинскому «campus» — «поле», «поле сражения». В наше время у слова «лагерь» появилось еще одно значение – место содержания военнопленных или заключенных. Но не будем о грустном. Лучше вспомним про детский лагерь – воспитательно-оздоровительное учреждение для летнего отдыха. Многие родители отправляют туда на лето своих детей, а потом волнуются. Бог знает, что в этих лагерях делается. И допускают ошибку. Места отдыха школьников следует называть не лагерями, а лагерями. Летние лагеря, спортивные лагеря, лагеря беженцев, военные лагеря, исправительные лагеря – увы, и они сегодня встречаются. Ударение падает на последний слог не случайно. Только так, уточняет автор практической стилистики русского языка Бельчиков, мы можем отличить все эти лагеря от лагерей. Лагери – это общественно-политические группы, объединения. В США, например, существуют демократические и республиканские лагеря. У нас левые, центристские и правые лагеря. А есть еще лагеря футбольных болельщиков, сторонников и противников зеленых.